Глава 21. Поискав нужный ключ, Босх вставил его в замок зажигания, но так и не повернул, прикидывая, стоит ли вести сейчас машину, или сначала надо выпить в кафетерии кофе. Сквозь ветровое стекло он посмотрел на серый монолит Паркер-центра. В большинстве помещений горел свет, но он знал, что кабинеты уже опустели. В рабочих помещениях всегда горел свет, создавая у публики впечатление, что борьба с преступностью не затихает ни на миг. На самом деле это была ложь. Босх подумал о кушетке, стоявшей в одной из комнат для допросов Ору, но потом вспомнил о Сильвии и о том, как она пришла в суд, несмотря на его запрет, и ему захотелось домой. К ней. «Да», — подумал он, — «домой». Он положил руку на ключ, но затем снова опустил ее и потер глаза. Перед глазами все плыло, в ушах слышался звук саксофона, его собственная импровизация. Он попытался обдумать то, что сказал Брэмер, что Босх никогда не угадает источник информации. Почему он сказал именно так? «А неважно», — решил он, — «все равно все скоро кончится». Прислонившись головой к боковому стеклу, он думал о суде и о том, как давал показания, вспоминал, как стоял там, и все на него смотрели. Не хотелось бы снова очутиться в такой обстановке, когда Чандлер загоняет его в угол своими вопросами. Нет, никогда. «Тот, кто сражается с чудовищами», — вдруг вспомнил он. Что она сказала присяжным? Что-то о пропасти. Да, о пропасти, где обитают чудовища. Это я, что ли, там обитаю? В черной пропасти? Ах, да. Черное сердце, так говорил Локки. Черное сердце бьется не одно. Он воспроизвел в своем сознании сцену, когда Норман Чёрч, подброшенный вверх пулей, беспомощно рухнул голый на кровать. Взгляд умирающего запомнился ему навсегда. Прошло 4 года, а эта сцена видится настолько отчетливо, словно все произошло вчера. К чему бы это? Почему он вспомнил лицо Нормана Чёрча, а не лицо своей матери? «Может, и у меня черное сердце?» — спросил себя Босх. «Может, и у меня тоже?» Темнота обрушилась на него волной и потащила вниз. Через мгновение он был уже там, вместе с чудовищами. По стеклу резко постучали. Рывком открыв глаза, Босх увидел рядом с машиной патрульного, который держал в руках дубинку и фонарик. Быстро оглядевшись по сторонам, Гарри схватился за руль и нажал ногой на тормоз, и только тогда понял, что он никуда не едет, а все еще стоит на автостоянке у Паркер-центра. Протянув руку, он опустил стекло. Одетый в полицейскую форму мальчишка охранял парковку. Стеречь по вечерам автостоянку в Паркер-центре назначались самые отстающие кадеты из каждой группы школы полиции. Однако, кроме чисто воспитательного значения, эта традиция имела и другой смысл. Уж если копы не смогут справиться со злоумышленниками на автостоянке возле собственной штаб-квартиры, то у общественности сразу возникнут сомнения, а способны ли они вообще бороться с преступностью. «Детектив, с вами все в порядке?» — спросил кадет, опустив дубинку в прикрепленное к поясу кольцо. «Я видел, как вы вышли и сели в свою машину, но так и не уехали, и тогда я решил проверить». «Да», — с усилием выговорил Босх. «Со мной все в порядке». «Спасибо, должно быть, я задремал, был очень долгий день». «Да, бывает. Будьте осторожнее». «Да». «Вы сможете вести?» «Да, конечно, спасибо». «Точно?» «Точно». Прежде чем двинуться с места, он подождал, пока коп отойдет в сторону. Посмотрев на часы, Босх понял, что проспал не более 30 минут. Но сон, а потом и внезапное пробуждение его все-таки освежили. Закурив сигарету, он вывел машину на Лос-Анджелес-стрит и направился к въезду на Голливудскую автостраду. Выехав на шоссе, он опустил стекло, чтобы прохладный воздух не давал ему расслабиться. Была ясная ночь. Впереди устремлялись в небо огни Голливудского холма, за горами шарили лучи двух прожекторов. «Как красиво!» — подумал Босх, но эта мысль почему-то вызвала у него меланхолию. За последние несколько лет Лос-Анджелес сильно изменился, но в этом не было ничего нового. Он всегда меняется. За это его Босх и любит. Однако недавние беспорядки и экономический спад оставили особенно неприятные следы на ландшафте. На ландшафте его памяти. Босх никогда не забудет пелену дыма, висевшую над городом, словно некий суперсмог, который не в силах разогнать даже вечерний ветер и телевизионные кадры, на которых мелькали горящие здания и беспрепятственно орудующие грабители. Для управления это был тяжелый удар, от которого оно до сих пор так и не оправилось. Как и город. Многие из социальных болезней, вызвавших этот вулканический взрыв ярости, до сих пор оставались неизлеченными. Красота уживалась с ненавистью и опасностью. Это был город утраченного доверия, живший одной, последней оставшейся надеждой. Противостояние имущих и неимущих представлялось Босху в виде парома, отходящего от причала. Перегруженный паром оставляет переполненный причал, причем некоторые стоят одной ногой на палубе, а другой на причале. Корабль отходит все дальше, и тогда те, кто находился посередине, срываются и падают. Тем не менее, на пароме остается еще слишком много народу, так что он опрокинется при первом же ударе волны. Оставшиеся на причале явно этому рады и молятся, чтобы волна поскорее прошла. Он думал об Эдгаре и о том, что тот сделал. Он один из тех, кто вот-вот упадет вниз, и ничего с этим не поделаешь. Эдгар и его жена, которой муж так и не осмелился сообщить об их шатком положении. Правильно ли он поступил с Эдгаром? Эдгар говорил о времени, когда Босху могут понадобиться все друзья, которых он только сможет собрать. Может, лучше сохранить Эдгара, оставить его в покое? Босх этого не знал, но время на то, чтобы решить, еще оставалось. Проезжая по Кауэнга-Пэс, он поднял стекло. Становилось холодно. Посмотрев на запад в сторону холмов, Босх попытался рассмотреть неосвещенный участок и стоящий на нем темный дом и почувствовал радость от того, что едет сейчас не туда, что он едет к Сильвии. К Сильвии он приехал в 23:30 и открыл дверь своим ключом. На кухне горел свет, но в остальном везде было темно. Сильвия спала. Для новостей было уже слишком поздно, а поздние ток-шоу никогда не привлекали ее внимания. Чтобы не шуметь, Босх снял туфли в гостиной и по коридору направился к ее спальне. Войдя в комнату, он остановился, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. «Привет», — сказала она, хотя он ее еще не видел. «Привет». «Где ты был, Гарри?» Она спросила это мягко, сонным голосом, в котором не слышалось ни вызова, ни каких-то требований. «Мне пришлось кое-что сделать, а потом я немного выпил». «И послушал хорошую музыку?» «Да, там играл квартет, неплохой. Они играли много вещей из репертуара Билли Стрейхорна». «Ты хочешь, чтобы я что-нибудь приготовила?» «Нет, лучше спи. У тебя завтра занятия в школе. В любом случае, я не настолько голоден, а если мне захочется есть, я себе что-нибудь найду». «Иди сюда». Он пробрался к постели и растянулся на покрывале. Обхватив его за шею, Сильвия привлекла его к себе и поцеловала. «Да, ты и вправду немного выпил». Он засмеялся, она тоже. «Давай я почищу зубы. Подожди минутку». Она снова притянула его к себе, и он поцеловал ее в шею и губы. От нее исходил приятный нежный запах сна и духов, которые он так любил. Ночной рубашки на ней не было, хотя обычно она ее надевала. Просунув руку под покрывало, он провел рукой по ее гладкому животу, затем поднялся выше и принялся ласкать ее грудь и шею. Снова ее поцеловав,